Глава 16. Оля. Выходные так себе, а точнее, в субботу нет желания даже вставать. Не раздается в дверь звонок, оповещающий, что соседи сверху пришли. Будильник давно отзвенел, а я даже выключать его не хочу. Вот он каждые 10 минут и подает сигналы. Грустно. Жужа рядом лежит, хвостиком повиливает. Что, Жуженция, что делать будем? У меня работа на сегодня, но без Вари будет непривычно. Как-то я к ней уже привязалась. Тянусь к телефону. Время 8:30. Наверху экрана висит уведомление, которое я тут же открываю, мазнув пальцем по экрану. Зачисление средств от Яна Владимировича Ж. Приличная сумма, надо сказать. На лице растягиваются губы в улыбке. Вот же, нет, очень приятно, что мой труд ценят, но я привыкла получать зарплату, соответствующую затраченным силам. То есть я не устаю, мне не сложно, и это явно много. Закрадывается мысль вернуть приличную часть суммы. Но что-то меня останавливает. А если я его обижу? Решаю оставить так, как есть, но сказать ему нужно, чтобы впредь больше не раскидывался деньгами. Делать нечего, нужно подниматься и выгуливать собаку. Если бы не она, думаю, меня и на улицу было бы не вытащить. Поэтому быстро умываюсь, делаю пару глотков чая и вперед на свежий воздух. Мотя. Стоит нам выйти на улицу и направиться в сторону аллеи, как этот маленький друг летит навстречу. Жужа взвизгнула и рванула к своему жениху. На поводок я ее больше не сажаю, она стала послушной. «Доброе утро!» – следом за собакой идет Инна. «Здравствуйте!» «Пробник сегодня в силе?» – интересуется девушка. «Конечно, у меня все подготовлено. Как вернусь домой, сразу же займусь. Вечером с вами свяжусь». «Здорово! Саша заодно попробует». Мы еще немного времени проговорили, а потом разошлись в разные стороны. Мы к своему дому, они к своему. На парковке примечаю автомобиль Яна, значит, они еще дома. Немного тревожно за Варю. По ее словам, у них планировалась встреча с родителями ее папы. Но думаю, что ничего плохого случиться не должно. Ребенок замечательный, и не любить ее невозможно. С позитивными мыслями возвращаемся с Жужей в квартиру. Готовлю себе полноценный завтрак, а собаке накладываю корм в миску. Ем омлет и просматриваю соцсеть. Отвечаю на сообщение. Варя сейчас меня отругала бы. В ее присутствии мы едим без участия гаджетов за столом. Ну вот, снова мысли съехали к парочке отец-дочь. Но я не даю себе времени на то, чтобы настроение спикировало вниз, принимаясь за приготовление торта. К 5 часам вечера торт готов полностью. Украшен. И это мини-экземпляр будущего заказа. Отзваниваюсь Инне и присылаю ей фото. Договариваемся с ней встретиться на улице на прогулке с собаками. Заодно и отдам ей на пробу этого красавца. Ой, он просто шикарен. Если он еще и вкусный, в чем я не сомневаюсь, то цены тебе не будет, вздыхает Инна. Главное, чтобы понравился, тогда с основным проблем не должно быть. Я немного еще подумаю над оформлением, но кажется, это идеальный вариант, отвечаю девушке. Жужа с Мотей играют. Разговаривая, мы обе наблюдаем за ними. «А где девочка, которая с вами гуляет обычно?» – спрашивает меня. «Она с отцом сегодня». «Это здорово, когда папы проводят с детьми время. Саша вот тоже никогда не отказывается от таких посиделок. На это я молчу. Не хочу развивать эту тему. Мне ведь и сказать нечего». «А вы давно женаты?» – задает вопрос, который я меньше всего хотела бы услышать. «Мы соседи», – уточняю я. «Ой!» – округляет глаза. «Значит, я неправильно поняла. Но вы здорово смотритесь вместе. Улыбаюсь. Что тут сказать?» Домой возвращаемся с Жужей, забежав в магазин. Заставила себя через силу. Проще сделать доставку. Но что-то оттолкнуло меня пройтись еще. Может, поглощающее чувство одиночества? Погода, кстати, на удивление теплая. Воздух влажный и совсем не холодный. Снег под ногами превращается в кашу. В маркете набираю корзину фруктов, йогуртов, ягод замороженных набираю. Хочется морс сварить. Помню, как мама нас с сестрой баловала горячим морсом после долгих прогулок. Ну и чтобы скоротать вечер, закажу что-нибудь из вредненького и под фильм пожую. Возвращаясь домой, снова оглядываю парковку. Машины нет. Это ведь хорошо. Сами справляются. Поднявшись к себе, созваниваюсь с тетей Лизой, показываю собаку. Бабулька довольная, глаза сияют. Скучает по своей Жуже. Та тоже, как увидела по видеозвонку свою хозяйку, заскулила. Еще пару недель, и они встретятся. Делаю заказ в приложении. Пожалуй, пиццы будет достаточно. Можно, конечно, и самой приготовить, но хочется же вот прямо сейчас и готовое. В итоге нахожу любимый и очень сейчас актуальный один дома. А я сейчас и правда немного одна. Включаю фильм. Через минут 40 приезжает моя пицца. И вот теперь с кружкой сладкого чая, на диване, под теплым пледом, рядом Жужа. На душе приятненько. Остается еще денек без варюшки и снова привычные будни. А утро воскресенья начинается со звонка мобильного. Я даже не сразу понимаю, сколько времени и кто что-то шепчет мне в трубку. «Это кто?» – задаю вопрос, потому что я никак не могу раскрыть глаза. «Да Варя это!» – уже чуть громче слышу голос девчонки. «Ты меня за день забыла, что ли?» Глаза тут же открываю. «А времени сколько?» – произношу вслух, потому что за окном еще темно. «Что случилось?» «Половина восьмого, Оль. Кажется, папа заболел. Ты придешь к нам?» Голос девчушки звучит обеспокоенно. «Что значит заболел?» «Не понимаю». «А то!» Я вставала петь и услышала стон из его комнаты. Заглянула. Пыталась разбудить. В общем, он что-то бормочет и, кажется, у него температура. Шмыгает носом. «Ты чего там, реветь надумала?» Спрашиваю, а сама вскакиваю с кровати. «Я сейчас. Накину куртку и к вам. Открывай дверь». Ноги в тапке, куртку на плечи, а Жужу в руки. Выхожу из квартиры, но снова возвращаюсь. Прихватываю небольшую аптечку свою. Вдруг пригодится. Выхожу из квартиры, снова запираю и по лестнице бегом наверх. Я не вбегаю, а влетаю на следующий этаж. У двери уже ждет Варя. «Ты чего мерзнешь тут?» Ворчу на девочку. «Сама ты как себя чувствуешь?» Прикладываю ладонь к ее лбу. Прохладный. Варя отступает. «Да я нормально. Папа вон!» Кивает в сторону комнаты. «Сейчас разберемся. Вручаю Жужу девочке, скидываю пуховик и вешаю его на вешалку. Подхватываю аптечку и в комнату Яна. Осторожно приоткрываю дверь и замираю. Только сейчас понимаю, что я чуть ли не врываюсь в личное пространство мужчины. Имею ли я право сюда заходить? Поэтому для приличия пару раз тихонечко стучу в дверь. Ответа не следует, и тогда я, выдохнув, все же вхожу. В комнате царит полумрак, плотные шторы завешены, практически не пропуская уличного света. Большую часть комнаты занимает большая кровать, на краю которой... Укутанным в одеяло спит мужчина. Дыхание его тяжелое, с еле различимыми хрипами. Подхожу тихо к кровати. На прикроватной тумбочке стоит ночник. Беру его в руки и ставлю на пол чуть подальше от кровати, чтобы свет не слепил. Включаю его. Присаживаюсь на край постели и прикладываю ладонь к лбу мужчины. Мычит он, поморщив нос. «Кипяток!» – шепчу себе под нос. «Так, нужно собраться с мыслями и, наконец, что-то начать делать». Выхожу также тихо из комнаты. «Ну что?» – под дверью стоит Варя. Попробую сделать компресс. Еще бы его раскрыть, чтобы хоть немного остудить, и поставить градусник. Еще хорошо бы понять причину его болезни. С чего вдруг? Варя пожимает плечами. «Ладно, грей пока чайник, а я в ванную, командую и, не дожидаясь действий от девочки, рванула в ванную комнату. Схватила полотенце с крючка и смочила его чуть теплой водой. Тороплюсь обратно в комнату. Складываю мокрую махровую ткань и укладываю на лоб мужчины. Он тут же открывает глаза. Взгляд его затуманен. «Холодно», – бормочет еле слышно. «Понимаю, но нужно сбить хоть немного температуру», – отвечаю. «Ты кто?» – прилетает в ответ. Вот так новости. Но чего удивляться, температура явно зашкаливает. «Скорая помощь!» – натягиваю улыбку. «Не нужны пожарные, я горю». Уголок мужских губ чуть дрогнул. Боже, он и в таком состоянии пытается шутить. «Сейчас потушим!» Берусь за край одеяла и тяну в сторону. Он в пижамных штанах, по пояс раздет. Стоит только оказаться без одеяла, заворчал. «Издеваешься? Я сейчас окоченею!» И начинает шарить рукой по простыне. «Так нужно!» Отвечаю и вовсе убираю одеяло с кровати. Полотенце сползает с его лба. Поправлю. Мужчина, наконец, затихает, будто снова уснул. «Так, немного времени, и будем пробовать измерять температуру. Щупаю полотенце. Уже нагрелось, несу его в ванную и под кран. Быстро возвращаюсь обратно и вновь укладываю на лоб. На этот раз Ян никак не отреагировал. Выхожу из комнаты, не закрывая дверь. Направляюсь в кухню, где только что отключился электрический чайник. Варя уже разливает по чашкам кипяток. Хозяюшка. «Ну как он?» Снова спрашивает, заметив меня. Температуру измерю минут через 15, не раньше, пока спит. Так где вы вчера были и как провели день? Передо мной девочка ставит кружку с чаем. Мы были у бабушки с дедом, болтали ели, потом пошли гулять все вместе. Потом играли в снежки. Бабушка долго его ругала, что он без шапки. Он ее в машине забыл. А когда вернулись домой, он сказал, что у него промокли ботинки. И вот результат, вздыхает Варя. А я ему говорила, попей чай с медом и попарь ноги. Ну как заставить взрослого что-то сделать, если он этого не хочет? Пожимает плечами. Действительно, киваю. Может, врача вызвать? Вызовем, если не справимся сами. Но в любом случае, даже если станет лучше, к врачу папу твоего нужно будет отправить. После легкого завтрака, возвращаясь в комнату, Ян свернулся клубочком, обняв подушку. Полотенце со лба свалилось, что и следовало ожидать. Потрогала лоб, горячий, но уже не кипяток. Достаю из аптечки своей градусник и встряхиваю, проверяя отметки, и осторожно приподняв руку мужчины, вкладываю его. Засекаю время и жду. Кручу головой, разглядывая спальню. Все в серых тонах. Пара прикроватных тумб, в углу стоит стол, на нем ноутбук. У стены шкаф до потолка, телевизора тут нет. На стенах то ли обои, то ли покраска такая однотонная, серо-бежевого цвета. На полу под ногами коврик. И все. Ни фотографий, ни картин. Прибраться немного тут и вообще можно подумать, что тут никто и не живет. Через 3 минуты достаю градусник и пытаюсь разглядеть ртутную шкалу. 39,6. Ого! Подскакиваю с постели, открываю аптечку, достаю жаропонижающие таблетки. Выдавив нужный в ладонь, выхожу за стаканом воды. Нужно будить больного. «Ян!» – толкаю слегка его в плечо. «Ян!» – уже чуть настойчивее. Вздохнув, будто я назойливая муха и не даю ему спать. «Нужно выпить таблетки. У тебя жар!» – говорю чуть громче. «Не надо. Мне нормально!» – бормочет. «Ну что я тебя как маленького уговаривать должна?» – толкаю чуть сильнее. «Да что ты привязалась?» – наконец оборачивается и привстает на локте. «Почему у меня все так болит?» – стонет, снова падая на постель. «Ты, кажется, заболел», – хмыкаю. «У тебя есть аллергия на лекарства?» – спрашиваю. «Нет», – откашливается. «Тогда вот», – протягиваю к нему раскрытую ладонь и стакан воды. «Выпей, станет легче». Он, наконец, поднимает на меня свой уставший, больной взгляд. «Оля?» – его брови взлетают вверх. «Ты что здесь делаешь?» – снова принимается искать одеяло. «Лечить тебя собираюсь». «Таблы выпей, и я выйду, сможешь снова спрятаться под одеяло». «Черт!» – вздыхает. Но таблетки все же принимает из моих рук и, закинув их в рот, берет стакан и выпивает его до дна. «Вот и славненько. А теперь спи. Я пошла готовить обед, да морс сварю. Тебе нужен убойный витамин С. Полотенце, кстати, смочить еще?» Вижу, как он возвращает его на свой лоб. «Если можно», – кивает. «Я мигом». Когда, возвращаясь в комнату, Ян уже спит. Укладываю влажную ткань ему на лоб и выхожу. Надеюсь, температуру удастся сбить. Через 10 минут вернусь, чтобы снова измерить температуру. Температура снижается, Ян спит спокойным сном. Больше нет надобности в компрессе. Мы с Варей тусим в кухне, готовим обед. Домой сбегала за ягодами и сварила морс. «Меня переехал каток?» Мы одновременно с Варей оборачиваемся, когда в кухне раздается мужской голос. «Простуда», – улыбаясь вошедшему Яну. Вид забавный, волосы взъерошены, на нем футболка и все те же пижамные штаны. «Не помню, когда в последний раз болел». Садится на стул у стола и откидывается на спинку, глаза закрывает. «Горло не болит?» – спрашиваю. «Да нет, вроде», – сомнениями в голосе отвечает, пожимает плечами. Подхожу к нему. Он, чуть подняв голову вверх, смотрит своими серо-голубыми глазами. «Что?» – спрашивает. «Врача нужно вызвать». Снова укладываю ладонь на его лоб. «Температура есть, но гораздо ниже, чем утром. У тебя есть знакомый врач? Ну или тот, чьими услугами ты пользуешься?» – спрашиваю. Качает головой. «Нужно позвонить». Вдруг поднимается с места. «А поесть?» «Хочу возмутиться». «Сейчас вернусь». Доносится его голос из коридора. «Ну что ж». «Разливаю суп по тарелкам?» – спрашиваю Варю. «Угу», – кивает она. Через пару минут на столе стоят дымящиеся полные тарелки. Ян возвращается, садится за стол. «Приятного аппетита!» – говорит он и принимается за еду, взяв ложку в руки. Я удивляюсь, что после температуры у него появился аппетит. Но лучше так, чем потом на голодный желудок глотать таблетки. После легкого обеда понимаю, что задерживаться в гостях нет причин. Ян, кажется, чувствует себя неплохо. Варя мультики смотрит, а я... В общем, пора мне обратно. Варь, если папе снова станет плохо, звони, даю наказ девчонке. Хорошо, спасибо, начинает говорить, но ее перебивает отец. Спасибо, что пришла. Поднимаю взгляд на него, натягиваю улыбку. Тебе бы к врачу, напоминаю. Вызвал уже. Еще раз спасибо за помощь и за обед. Стоит, подперев спиной дверной косяк, спрятав руки в карманах брюк. Жужа, зову собаку. Та послушно подходит и, взяв ее на руки, покидаю квартиру. Вернувшись к себе, выдыхаю. В его присутствии я чувствую себя неловко, а тут еще и хозяйничать пришлось на кухне. Невольно мазнула взглядом по зеркалу в прихожей и ужаснулась. Вот это видок. В чем была, в том и побежала. Провожу по наскоро собранным в хвост волосам. Петухи красуются на макушке. Прелестно просто. Фу, позорище. Раз день не предвещает ничего более сумасшедшего, решаю все так и оставить. Плетусь в гостиную, поливку цветов никто не отменял. После все же нужно погулять с Жужей. Алло, отвечая на звонок, достав телефон из кармана пуховика, снова поправляя шапку. Оля, не смогла подобрать слов, чтобы написать сообщение, и вот звоню. Мы вчера слопали твой тортик с огромным удовольствием. Саша в восторге. Думаю, начальство его компании оценит этот шедевр. Как я рада, что тебя вовремя встретила, тараторит девушка в трубку. У меня невольно на губах расползается улыбка. «Ну что ты?» – отвечаю. Неловко слышать хвальбу. «Обычный торт». «Ага, конечно», – хмыкает она в трубку. «В общем, заказ в силе. Предоплату, как и договаривались, скину тебе. Даты мы с тобой обговорили. Ольчик, ты мое сокровище», – смеется Инна. «Спасибо, рада, что понравилось», – отвечаю, приглядываясь за собакой. Убрав после разговора телефон обратно в карман, подзывая к себе Жужу. Недолго подумав, решаю прогуляться до аптеки. Аптечки у Яна, считай, нет. Либо этот человек никогда не болеет, либо... Не знаю даже, что и предположить. В аптеке закупаю то, что может обычно пригодиться в домашней аптечке. От пластыря с зеленкой до жаропонижающих и средств от боли в горле. Всякое бывает, тем более ребенок теперь в доме живет. Воодушевившись, подхватываю на руки притихшую Жужу, возвращаясь к дому. Выхожу на этаже выше моего, нажимая на кнопку звонка. Дверь открывается не сразу, а когда все же открывается, я застываю на месте, словно меня пригвоздили к полу. «Здравствуйте, а вы к кому?» На пороге стоит красивая девушка. «Здравствуйте», – отвечаю. Язык словно к небу присох. Неприятное чувство заскреблось где-то между ребер. Девушка оглядывает меня с ног до головы и останавливает свой взгляд на собаке. Я же, в свою очередь, рассмотрела ее. «Вы к Яну? По работе?» – хлопает длинными ресницами. Стройная, в обтягивающем вязаном платье. От нее даже пахнет вкусно. Явно очень дорогие духи. «Я?» «Да нет, я тут...» Протягиваю пакетик из аптеки. Лекарство купила. «Ой, не стоило!» – улыбнулась. «Но спасибо!» – принимает покупки. «Ян не может подойти, извините, к нему врач приехал. Что-то передать?» Аккуратная бровь взлетает вверх дугой. «Нет-нет», – качаю головой. «Я пойду, всего доброго», – блею жалобным голосом, вызывая почему-то лифт. Тут пролет один спустится, но словно все мысли вышибло из головы. У него, оказывается, есть кому позаботиться, а я тут как дура по аптекам ношусь, решила помочь. «Боже, Оля, ты даже рядом не стоишь с этой красоткой, особенно утренним вариантом, в пижаме. Хочется упасть лицом в подушку от стыда». Двери лифта открылись на первом этаже. Кажется, я и не заметила, как промахнулась кнопкой, нажимая на нужную. Теперь уж точно, и буквально через минуту уже выхожу на своем этаже. Вхожу в квартиру, отпускаю собаку, раздеваюсь. Настроение упало, не успев и взлететь. По мне словно эмоциональный каток прокатился. Ну, подумаешь, разок пригласил погулять. Я просто сиделка для его ребенка, не больше. Пора уже это уяснить.